Юлия Шестакова. Лесные ветры. Природа-подсказчица. В глубоком распадке блестит небольшое зеркальце воды, недвижной, тихой, как все непроточные воды, лишенные счастливого свойства бежать далеко. Дуплистые корявые липы, темнокорые клены столпились вокруг него, будто живые души. Там, наверху, в путанице ветвей, на которых еще только-только начинают распрямляться листочки, слышится осторожное лопотание. Ветер шевельнул макушки, и деревья зашумели. Как понять, оберегают ли они это зеркальце или спорят между собой, а может, просто хотят поглядеться в него, да не могут? Совсем недавно у зеркальца появилась золотистая оправа, расцвела калужница, неприхотливый цветок. Расцвела, и в воде отразились все ее прелести в полный рост. Желтая чашечка, круглые листья с глянцем. А рядом от большого дерева только часть ствола колеблется на воде. Красноватые блики дрожат и переливаются. Я смотрю то на ствол, то на это цветное отражение. Так вот оно что. Зима была суровая, мороз ударил по стволу и рассек его. Теперь оранжевый сок пенится, стекает по трещине вниз, расталкивая муравьиное полчище. Природа, сама того не зная, подсказывает мне. Вот видишь, в этом зеркальце сразу вместилась вся весна чьей-то маленькой жизни. Но для того, чтобы уловить тайну живого ствола, не обязательно искать такое зеркало, в котором дерево отразилось бы вместе с листьями и кронами. Облака. Давно это было. Как сейчас вижу берег нашей быстрой таежной речки Перы, заросшей черемухой и колючей бояркой. На той стороне темнеет сосновый бор, а тут, где мы с сестренкой пасем деревенское стадо, расстилаются зеленые луга. Все они в желтых пятнах зверобоя, в белых зонтиках дудника и еще в каких-то мелких синих цветках. Там, где трава уже скошена, между стогами щетинится молодая отава. Жарко, пахнет водой и солнцем. Мы только что искупались и лежим под стогом в тени, смотрим на небо. Две босоногие девчонки. Стадо разбрелось по кустам. Коровы щиплют сладкий пырей, бьют хвостами, отмахиваются от назойливых, злых паутов. «Давай завернем их, а то уйдут на пашню, тогда не догоним», — говорит мне сестренка. Но я не могу оторваться от волшебного видения в небе. «Сбегай ты сперва, потом я побегу». Ловкая, быстрая, как кузнечик, сестренка скачет по кустам. Сейчас она догонит заренчиху, самую противную корову, за которой вечно тянется стадо, куда бы она ни повернула. Я не любила эту заренчиху. Может быть, еще и потому, что ее хозяйка, бойкая сварливая старуха Зоринкина, часто заходит к нам в избу и все кивает на нас. Куда это, мол, для чего девчонок так долго учите, каждую зиму в город посылаете? Гудит над ухом комар. Пауты жалят ноги, я отгоняю их вместе с мыслью о заренчихе и гляжу на облака. Они тоже разбрелись по небу, и у них есть свой пастух. Он гонит их бесконечные вереницы. Вот одно небольшое облачко задержалось над нашим стогом. Какое оно белое! Из чего оно? И что за ним? Далеко ли до неба? А может быть, это не облачко? Вон какие у него вырастают крылья. Сесть бы на эти крылья и улететь далеко-далеко. Посмотреть бы, что там, за нашей деревней, какие люди. Вернулась сестренка и тоже стала смотреть на облако, но крыльев уже не было. Вместо них появился огромный дед с бородой, в кольчуге, в шлеме, будто Илья Муромец из книги «Былины». Только очень скоро ветер растрепал в клочья его бороду, свалил с него шлем, И вот уже не я Муромец, а какая-то злая старуха грозит нам палкой оттуда. Долго следили мы за игрой облаков и ветра, а когда на закате пригнали домой стадо, для нас приготовили розги. Мы провинились. Оказывается, коровы паслись в чужих овсах, и нам теперь придется платить за потраву. Давно это было. Помню, я стояла в углу, сердитая, но не от боли, а от того, что нельзя было повернуться лицом к окну, чтобы видеть там окрашенное закатом облачко, куда оно понесется. Во дворе противно мычали коровы. Вот кого надо было бить, чтоб не ели чужой овес, думала я тогда, не подозревая о том, что в жизни мне еще не раз придется слышать трезвый голос, в котором заключена неоспоримая мудрость. Надо смотреть на землю. Облако не дает молока. Но ведь облако тоже дитя земли и солнца. Пусть оно далеко, высоко, не достать. А все-таки оно моему сердцу близко. Ведь облако поило пашни дождями. Кому нужна земля без неба? Слово без крыльев. Песнь воды. Когда поднимаешься на шестах по реке, длинную удыгейскую лодку трудно толкать вперед, особенно там, где глубокая вода. Мы свернули в протоку. Протока узкая, над ней зеленый полумрак от глухо сомкнувшихся вверху деревьев. С берега на берег протянулись ветки, перепутались. Иногда мы задеваем о них шестами и нечаянно сбиваем на воду листья. Цветет сирень, белая лесная сирень. Для кого? Кто ее видит тут? По этой протоке люди еще не ходили ни разу, иначе нам не пришлось бы расчищать себе дорогу, перерубать топором живые шлагбаумы, вскинутые слепою силой природы. Мои спутники, удыгейцы, Саламага и Зенцай, утомились, но к берегу приставать не хотят. От шеста уже ноют плечи. С каждым новым взмахом становится все труднее удерживаться на ногах. Сильные струи с шипением расступаются перед нашей длинной, как индейская пирога, лодкой. Стучат о камни шесты. Раз и два, раз и два. Над протокой низко склоняются белые, обрызганные водой цветы. Какая-то птица в ярко-желтом оперении перелетела с ветки на ветку. Должно быть, иволга. Почему же она промолчала, не свистнула, не обрадовала нас своим пением? Все молчит. Желто-зеленым светом отливает вода в протоке. Дремлют дикие травы в душной тени. Тишина. Слышен только размеренный стук шестов. Но вот впереди из-под коряги со свистом плеснула струя. Гребень лодки накрыл ее, успокоил. А навстречу уже бегут, торопятся новые струи, гремят, клокочут. Зенцай отводит шестом сирень, ветки мешают ему, он ломает их. Я пригибаю голову, оглядываюсь. По воде уплывают белые кисти, первый раз сорванные человеком. В протоке булькает, звенит и плещется вода. Под сводами ветвей гулко отдаются все ее монотонные переливы. Из них неожиданно возникает удивительный, еще никем не слышанный напев. Он разливается широко, на всю пойму будет тайгу то голосом гобоя, то звуком валторны, то нежным посвистом флейты иволги. Птица тоже не выдержала, осыпала трелями застоявшийся воздух. Стук шестов разделил на такты все эти дикие лесные мелодии, полные смятения и радости. Сколько же лет ждала природа, чтобы человек услышал ее песню? Соколы и дым. В прошлом году мой знакомый краевед Владимир Николаевич возвратился из поездки на Шантарские острова и рассказал мне забавный случай. Пароход, на котором он плыл во Владивосток, изрядно потрепало штормами. Что-то было не в порядке с топкой, Дым из трубы валил густыми черными клубами, хлопья сажи оседали повсюду, а над морем ползли осенние тучи, небо хмурилось, и это, как видно, омрачало настроение путешественника, привыкшего видеть лес, а не море. Вы знаете, как порой утомляет море. Плывешь, плывешь, и ничего нет вокруг. Мир кажется однообразным, путь бесконечным. Так мне все надоело, вода и вода. И вдруг я увидел, летят птицы, не чайки, нет, летят соколы, два. Поднимаются высоко, падают, снова взлетают, и все норовят в дым попасть. Я засмотрелся на них. Сначала не понял, почему они так ведут себя. Вы знаете, что они делали? Прямо с разлету бросались в черный шлейф дыма, даже крылья складывали, но проваливались вниз до самой воды. Какая наивность, подумайте. Должно быть, соколы были молоды и по неопытности дым принимали за скалы, хотели сесть. Я с досадой и жалостью следил, как они оба искали опоры в воздухе. Один из них так обессилел, что уцепился когтями за мачту и полумертвый свалился к ногам матроса. Бедняга! Я взял его на руки, и тотчас же пальцы мои почернели. Крылья сокола, его нежно-фиолетовые перья были в саже, и весь он, закопченный дымом, взъерошенный, перепуганный, внезапно попавший в плен, казался таким беззащитным. Где ж ты летал? Где был? И что видел? Представьте себе мою радость. Под пальцами у меня билось сердце птицы, о которой я так давно мечтал. Для своих коллекций, вы же знаете, мне приходилось добывать стрижей, вертишеек, сорокопутов. Каких только птиц у меня не было. А вот сокол оставался недоступным моему выстрелу. И вдруг у меня в руках сокол, причем необычный, морской. Я отнес его к себе в каюту, продолжал ученый с веселой усмешкой. «Ну и вы, конечно, его препарировали», — невольно вырвалось у меня. «Дальше неинтересно». Сразу вспомнилось, как однажды при мне он убил на Уссури иволгу только за тем, чтобы посмотреть, что у нее в желудке. Это вышло неожиданно. Грянул выстрел, иволга не успела долететь до гнезда и словно камень упала в заросли на траву. Есть в науке высокая поэзия открытий. Кто этого не знает? И все-таки жаль, когда под пулей обрывается пенье невидной птахи. «Нет, подождите!» — воскликнул ученый. «Этот сокол-то был молодой. Он заблудился, потому и попал ко мне в руки. Добыча легкая, что говорить. Я отнес своего пленника в каюту и долго возился с ним, кормил его, очищал ему перья, ну а потом взял, да и пустил на волю. Видели бы вы, как он рванулся от этого дыма в небо!» Вот и вся история. «Это и с человеком случается», — подумалось мне. А ведь как все было бы просто, если бы в поисках верной дороги не тратить силы на дым.